Саундбайт тихо присвистнул. Проклятие, женщина. Я взглянул на Робин и вздохнул, увидев, как она улыбается, прежде чем поднять свои пальцы. И 3, 2, 1. А да, я все прекрасно поняла. Кстати, пусть это не совсем логично, но я подумала, что ты должна знать, что мне удалось освободить часть сокровищ крокодайла, когда я покинула Алабасту. Может быть, тебе нужны какие-нибудь драгоценности? Мне пришлось постараться, чтобы не потерять равновесие из-за образовавшегося воздушного потока, когда Нами промчалась мимо меня и устремилась к Робин. «Я буду любить тебя вечно, старшая сестренка!» — воскликнула она с энтузиазмом. Ее глаза, принявшие форму Белли, заметно сияли, также пуская слюни. «Нами!» Нами мгновенно вырвалась из своего алчного безумия, когда голос Виви хлестнул ее, как хлыст, а выражение ее лица было очень похоже на выражение ребенка, чью руку поймали в банке из-под печенья. Она запнулась под пристальным взглядом принцессы, пригвоздившей ее с носовой части корабля. «Ну же, Виви!» — взмолилась она, энергично размахивая руками. «Это совсем не то, чем кажется. Хотя это именно оно», — спокойно ответила Робин. «Нет, это не так, я...» — пробормотала Нами, ища решение, пока ее глаза не остановились на сумке в руке Робин, которую она быстро схватила и выставила на всеобщее обозрение. «Вот видишь, я ворую у нее, я украл это. Это была всего лишь уловка, чтобы подобраться к ней поближе. Кошка-воровка Нами наносит еще один удар. Ха-ха-ха». Вообще-то, Нами застыла посреди фальшивого смеха, когда холодный голос Робин пронесся над ней. «Эти драгоценности всегда предназначались для тебя, так что, по правде говоря, все, что ты делаешь, это принимаешь мой подарок немного раньше. Перестань мне помогать», — взвыла Нами, яростно тряся Робин за воротник, даже не потревожив женщину. «О, леди, пожалуйста, перестаньте драться. Мое сердце может не выдержать», — закричал Санджи, поворачиваясь к тому месту, где Нами пыталась задушить Робин, и, к несчастью, поставил себя в зону досягаемости гнева Нами. «Это и к тебе относится», — взбесилась она, уложив его одним ударом, прежде чем снова переключить свое внимание на Робин. «Я почувствовал, как капля пота повисла на моем черепе, прежде чем я взглянул на Виви с ободряющей улыбкой. Послушай, может быть, у Нами и бывают моменты слабости, но она именно такая. Ты же знаешь, что это не изменит того факта, что она всегда будет на твоей стороне, верно?» Мой вопрос был встречен холодным взглядом и молчанием. «Верно?» Виви отвернулась, ничего мне не ответив, и вновь сосредоточив свое внимание на усопке, с которым они с Кару обсуждали вопросы вооружения на протяжении всего нашего маленького эксперимента. «Сожалею об этом». «Так о чем ты говорил? А, да, как насчет этого?» — спросил Усоп, держа в руках эскиз. Виви взяла его и внимательно осмотрела, прежде чем задумчиво кивнуть. «Хэм-эм-эм, он кажется тяжелее, чем я привыкла, но опять же, я полагаю, что, возможно, мне больше не следует сдерживаться. Думаю, что смогу с этим работать. А что насчет меня?» — крикнул Кару. Я услышал звук переворачиваемой страницы и едва заметил, как Кару снова завизжал, то ли от волнения, то ли от недоверия, не могу сказать точно. Я на мгновение задержал свой печальный взгляд на носовой части корабля, прежде чем посмотреть на Саундбайта, который сам щеголял неловкой гримасой. «Мне нужно это исправить. О, глава 24.5. Ее!» — завопил нелепо высокий мужчина с такой же нелепой шевелюрой розовых волос. «А я-то думал, что наша тренировка отличается суровостью». «На этот раз я с тобой согласен», — сказал Джабра, глядя на улитку с наполовину отвращением, наполовину восхищением. «Может быть, он и пират, но если нам когда-нибудь придется драться, думаю, он сумеет дать достойный бой. Но ты не должен верить всему, что слышишь, Чипапа», — глубокомысленно заметил Фукура. «Тебе ли говорить, ты же главный сплетник Аниес Лобби», — провыл человек-волк, цепляясь за молнию на его рваном рту. «Итак, если кто-то из вас хочет стать кем-то вроде величайшего фехтовальщика в мире, помните, та тренировка, которую вы только что услышали от Зара, одна из многих, через которые я прошел с тех пор, как вошел в Гранд Лайн, и все для того, чтобы довести себя до уровня, где у меня появится хотя бы призрачный шанс противостоять ему в честном бою. Он может пройти ее со слоном на спине, выпив кувшин саке, который мог бы растопить печень Белауса. Ты слышал меня, старик? Я не возьму свои слова обратно», — держа меч в зубах и привязав к ногам раскаленные угли. «И он еще великодушен. Хм, звучит как отличный вызов, Кросс. Есть идеи, где я смогу достать слона? Здесь, Чипапа, сказал Фукура, взглянув на оживший меч, который в данный момент поедал плоды своим хоботом. Может быть, ты уже заткнешься? Нет, я просто уйду и пощажу имеющиеся остатки моего здравого рассудка. Хотя, нельзя не признать, что рассудок покидает меня день за днем. О, а вот и наш новый товарищ по команде. Посмотрим, есть ли ей что сказать. Джабра растерянно моргнул, когда вещание внезапно прервалось. Своим острым слухом он услышал звук пера, двигающегося по бумаге, прежде чем та зашуршала. Ее, может быть, какое-то трагическое несчастье постигло нашего любимого ведущего. О горе, о трагедии, начал причитать Кумадари. Ты же понимаешь, что так как он пират, а мы работаем на мировое правительство, то мы смертельные враги твоего любимого ведущего, верно? Сухо напомнил ему Джабра. Вот именно, и в этом вся суть моего горя, ибо, хотя наши жизни сделали нас непримиримыми врагами, мое сердце все же тянется к нему за обеспеченное им шоу. Воплощенный Кабуки упал на колени с большим ножом в руке. Во искупление этой непростительной ошибки правосудия я вскрою себе живот, стальное тело. Последние слова были произнесены по привычке. Он вонзил клинок себе в живот и разбил его вдребезги. Джабра хлопнул себя ладонью по лицу, заставляя себя игнорировать свой первый инстинкт выпотрошить своего товарища по команде, и вместо этого сосредоточился на пришедшем в голову вопросе. «А где, черт возьми, ты все время достаешь эти мечи? Я думал, что Спандам приказал парням в оружейной отсечь тебе доступ». «Так и есть, он украл их из твоей коллекции», — сказал Фукура уголком рта. «Я сказал тебе по секрету, сдерживать свой инстинкт было ошибкой». «Окей, вот и все», — прорычал Джабра и набрал несколько тонн чистых мышц, мех пророс по всему его телу. «Умрут все». К счастью для двух теперь уже паникующих убийц, их спасло быстрое возобновление вещания. «Извините за произошедшее, просто нужно было разобраться с разницей во взглядах», — извинился Кросс с немного отстраненным тоном. У Джабры сложилось отчетливое впечатление, что реплика была произнесена сквозь стиснутые зубы. «Если я скажу, что у меня боязнь сцены, это поможет», — ответил кто-то дразнящим тоном. Голос был, мягко говоря, уникален, и мужской, и женский голос одновременно, производя странный эффект реверберации. «Да, если бы я действительно поверил тебе хоть на секунду», — проворчал Кросс, прежде чем тяжело вздохнуть. «В любом случае, это наш новый член команды, 30. Если вам интересно узнать о прозвучавшей только что статике, а также, а, серьезно, РГР, ты убиваешь мою свободу прессы помимо того, что ее имя были отредактировано, 30 запросил у Саундбайта цензурировать все, что касается ее личности, из-за того, что оно было несколько печально известной фигурой и действительно ценит свою частную жизнь. Излишне говорить, что из этой передачи вряд ли что-то выйдет. Мои глубочайшие извинения, ответил таинственный незнакомец таким тоном, который ясно говорил, что он или она ни о чем не сожалеет и скорее удивлен. К твоему сведению, ты ведь понимаешь, что несколько твоих слов могут взорвать умы людей во всем мире, верно? Не говоря уже о том, что я очень сомневаюсь, что мы могли бы быть еще более разыскиваемыми, даже если бы попытались, заметил Кросс. На другом конце линии на несколько мгновений воцарилась тишина, возможно, позже. Послышался голос, но я чувствую, что должна предупредить тебя, Кросс. Чем больше ты будешь пытаться поджечь мир, тем меньше под тобой останется земли. Мы все живем в горящем доме, нет пожарной команды, которой можно позвонить. Нет выхода, только окошко наверху для выглядывания, в то время пока огонь сжигает дом вместе с нами, запертыми в нем, ответил старый, обветренный голос. Саундбайт прав, усмехнулся Кросс. Мир уже давно полыхает, сказал он. «Все, что я пытаюсь сделать, это заставить его прожечь мне путь». Таинственный член команды на секунду замолчал, а затем слегка усмехнулся. «Ты очень странный человек, Кросс». «Спасибо, капитан Очевидность. Вынужден встать на сторону улитки, ха-ха-ха». «Я тоже, Чипапа», сказал Фукура. Человек-волк зарычал, возвращаясь в человеческий облик, и, казалось, борясь с приступами мигрени, он направился к двери. «Ладно, я ухожу отсюда, пока вы двое не вынудили меня убить вас. Кроме того, уже почти настало время для того, чего я так долго ждал. Свидание. Пуру-пуру-пуру-пуру». Почему именно сейчас? Рявкнул Джабра, бросаясь обратно к улитке и поднимая динамик. Что? Это сексуальное домогательство. Джабра на несколько секунд остолбенел. Затем, разве ты не должен быть посреди операции под глубоким прикрытием? Это нужно было сказать. Клик. Рах. Ее. Вот он опять. Наверное, сейчас самое неподходящее время сказать ему, что его спутница передумала вчера вечером и собирается его бросить. И вот так, следующая миссия с Пандама для трех убийц была отложена на 3 недели, в то время как 2 более слабых агента находились в медицинском крыле, а их начальник посещал несколько суровых, и в конечном счете бесполезных, занятий по управлению гневом. О, я тихонько расхаживал взад-вперед по верхней палубе Мэри, затаив дыхание и скрупулезно заламывая руки. Я очень надеялся, что это сработает, иначе в ближайшие несколько лет мне предстояло заново определить слово «неловкость». К счастью, мои опасения немного рассеялись, когда дверь в кухню открылась и оттуда вышла Нами, кивнувшая мне в подтверждение. Она готова говорить как никогда. Я вздохнул с облегчением и благодарно кивнул, направляясь к двери. «Спасибо, Нами. Ну, пожелай мне удачи». Однако, прежде чем я успел войти в кухню, она схватила меня за руку. «Ты точно уверен, что хочешь это сделать?» — с беспокойством спросила она. Я поморщилась в ответ, прежде чем стряхнуть ее с себя. «Она мой друг. Разве у меня есть другой выбор?» У Нами не было никакого ответа на это, и она отступила назад, пропуская меня на кухню. Виви сидела за обеденным столом, уставившись на соседнее кресло и никак не отреагировав на мое появление. Долгое время я просто стоял там, тяжелая тишина наполняла воздух, как расплавленный свинец. Даже саундбайт не осмеливался потревожить его, предпочитая держать челюсти плотно сжатыми. Наконец, с тяжелым вздохом Виви нарушила молчание. «Ладно, слушай, прости меня, ладно», — выпалил я, не в силах больше этого выносить. Принцесса удивленно моргнула, застигнутая врасплох моим криком. «Кросс, Виви, я так сожалею обо всем, что случилось с тобой, обо всем, что я натворил». Я со стоном провел руками по лицу. «Боже, я не думаю, что смогу в достаточной мере извиниться за все это. Виви, я сделал тебе столь много плохого, и ты имеешь полное право ненавидеть меня всю мою жизнь, но твоя дружба одна из самых важных вещей в моей жизни, и я не могу вынести мысли о том, что ты ненавидишь меня, и я понимаю, что никогда не смогу по-настоящему загладить свою вину перед тобой и что я последний человек, который должен просить тебя об этом, но я умоляю тебя». В этот момент я упал на колени и сложил руки вместе. «Встав на колени, молю простить меня. Пожалуйста, сможешь ли ты найти силы в своем сердце, чтобы сделать это?» Виви несколько мгновений молча смотрела на меня, а потом опустила веки наполовину, явно не впечатленная. «Переигрываешь», — пробормотала она. Я растерянно моргнула, обдумывая это заявление. «А?» — Виви раздраженно вздохнула и провела рукой по волосам. «Я не ненавижу тебя, Кросс. По правде говоря, я простил тебя, когда сломала тебе нос. В этом ударе содержалась основная масса моих обид на тебя». «А?» — переспросил я с удвоенным недоверием. «Да». Принцесса смущенно почесала затылок. «Молчание и холодное отношение доставило тебе много волнений. Хотя, оглядываясь назад, я допускаю, что, возможно, зашла с этим немного слишком далеко. Ты практически сказала, что хочешь видеть меня мертвым». Негодующе взвизгнул я. «Если ты еще не заметил, Зара и Санджи активно пытаются убить друг друга каждый второй час», — заметила Виви. Я поднял палец и открыл рот, чтобы ответить, прежде чем медленно и ворчливо палец опустить. «Ты, в твоих словах есть логика», — признался я неловко, прежде чем попытаться собраться с мыслями. «Но, я имел в виду Алабасту, от одной войны к другой, ты действительно не...» «Хорошо, в первую очередь», — перебила меня Виви. «Вина мировой знати бесконечно больше, чем твоя, во-вторых». И она на минуту задумалась, прежде чем продолжить. «Война, которую мы закончили, была такой, что все сражались и убивали друг друга из-за какой-то нелепицы. Но теперь они сражаются вместе, объединившись, и как бы мне это ни нравилось, я не могу отрицать, что на этот раз они действительно сражаются за правое дело». Итак, она слегка улыбнулась. «Хотя это и не идеально, но, по крайней мере, удар несколько смягчился». Я медленно кивнул, но заколебался, вспомнив другую спорную тему. «А, Ника Робин?» И тут температура окружающей среды упала на несколько десятков градусов. Мне не нравится, что она здесь, и я все еще не доверяю ей. Она посмотрела мне прямо в глаза, ее лицо снова стало каменным, но не сердитым, а обвиняющим. Но я продолжаю доверять тебе, и я знаю, что ты не пустил бы ее на борт без веской причины. Она раздраженно скрестила руки на груди. Причины, которую я очень хочу услышать. Я слегка помедлил, прежде чем изобразить на лице улыбку и отчаянно закивать. Это я сделать могу, точно могу. Я заколебался и нервно огляделся. Не сейчас, не тогда, когда фразу «у стен есть уши» можно воспринимать буквально, но как только мы доберемся до следующего острова, обязательно. Я все равно собиралась рассказать за Рейнами. Подхалим, театрально прошептал Саундбайт. Поцелуй меня в задницу, буркнул я себе под нос. Хаэм, тогда ладно. Виви задумчиво постучала себя по подбородку, прежде чем начать поднимать палец. Ну, раз уж зашел разговор, я хотела бы участвовать в любой другой из тех встреч, которые ты проводишь с ними. Не во всех из них обязательно, но самых важных, так что меня не застанут врасплох, как это было с Юбой и Ника Робин. Конечно, меня это вполне устраивает. Чем больше, тем веселее. Четыре головы, укус, эк, взвизгнул я от боли. Пять голов лучше, чем четыре, так-то лучше. Виви еще немного поразмыслила, прежде чем одарить меня волчьей ухмылкой. И ты возьмешь на себя женскую половину ротации уборки ванны, пока мы не доберемся до конечного пункта назначения. Полный порядок. Я нетерпеливо кивнул и показал ей пару больших пальцев, прежде чем указать на дверь. Я, собственно говоря, я пойду и займусь этим прямо сейчас. Увидимся за ужином, угу, промычала Виви в знак согласия. Мы даже можем обсудить некоторые проекты УСОП по улучшению моего арсенала. Прекрасно, увидимся позже. И с этими словами я выскочил из кухни, намереваясь направиться прямиком в ванную комнату Мэри, но тут же остановилась, увидев, как Нами прижимается к стене, согнувшись пополам от смеха. «Что, что тут смешного?» – спросил я в замешательстве, а затем момент понимания обрушился на меня как тонна кирпичей, когда я осознал, на что подписался. «Подожди, что только что произошло?» – спросил я в замешательстве. Это лишь подлило огонь к смеху Нами. О, глава 24.6. На одном из трех островов, где морской дозор сосредоточил свою мощь, один из немногих воинов, оставшихся от эпохи Голде, Роджера, сидел в своем кабинете и задумчиво смотрел на улитку-транспондер. А после этого просто держите бинты плотно обмотанными в течение дня или около того, и рана должна хорошо зажить. В зависимости от тяжести травмы могут остаться некоторые остаточные рубцы, но, по моему опыту, большинство пациентов видит в этом скорее «за», чем «против», сказал молодой голос. «Хех, чистейшая правда». Кросс хмыкнул в знак согласия. «Взгляните на этого плохиша». Послышался легкий шорох ткани. «Разве не круто?» «Но, зарабатывать эти шрамы было менее круто». «Да, не говори. Если такими будут обычные эфиры», вмешался пожилой голос, когда его владелец вошел в кабинет. «Тогда я думаю, что ты и все остальное высшее начальство раздуваете из мухи слона». Сингаку хмыкнул в знак согласия, не отрывая взгляда от улитки перед собой. «Цуру». «Сингоку, граффи», — ответила пожилая вице-адмирал, получив приветственное блеяние от козы, жующей бумаги в углу комнаты, прежде чем сесть напротив своего старого друга. «Так ты действительно думаешь, что этот новичок может представлять какую-то угрозу? В конце концов, он не дэ». Губы Цуру слегка дрогнули, когда Сингоку заметно дернулся при упоминании проклятой им буквы, как и его капитан. «Тебе не кажется, что ты перегибаешь палку?» Сингоку мрачно заворчал, продолжая смотреть на улитку на своем столе. «Мы не просто так объявили трансивер вне закона, и его первый эфир показал, что запрет оправдан. Хотя сейчас эта передача может показаться безобидной, она слишком опасна, чтобы позволить ей существовать. В лучшем случае у пиратов появится образец для подражания. В худшем случае, мы получим угрозу, сравнимую с самим драгоном». Анна недоверчиво усмехнулась. «Я не знаю, как он наткнулся на трансивер, но неужели ты действительно думаешь, что один мальчишка с длинным языком может причинить вред, сравнимый с революционной армией?» Что ж, это была медицинская рубрика Чоппера. А теперь, что касается последней части сегодняшнего эфира, как насчет того, чтобы поговорить с вашим ведущим один на один? Самое лучшее я приберег напоследок, хотя позвольте мне сначала напомнить моим слушателям. Мы создали СВС, чтобы иметь возможность рассказать нашу сторону истории. И это выходит за рамки простого рассказа о светлой стороне вещей. Итак, сегодняшним вечером я представлю вам инсайдерский взгляд на мировое правительство, который волнует лично меня, систему правосудия. В то время как многим пиратам лучше было оказаться в тюрьме, я думаю, что мировое правительство зашло слишком далеко в своем обращении с ними. Кто-то из вас может согласиться со мной, кто-то нет, но сформируйте свое мнение после того, как я сообщу вам об аде, который выбрало мировое правительство для интернирования. Я говорю, конечно же, о великой подводной тюрьме Импелдауне. Вот тебе и ответ, Цуру, проворчал Сенгоку. Т.С., ты слишком остро реагируешь, пренебрежительно усмехнулась вице-адмирал. Мальчишка, всего лишь, поделится какими-то полубредовыми теориями о том, что происходит в Импелдауне, их уже миллион существует. Еще несколько не станут проблемой. Честно предупреждаю, слушатели, помните, я говорил, что эта передача не для слабонервных. Вот что я имел в виду. Слабонервным стоит отключиться прямо сейчас. Ушли? Хорошо. А теперь давайте начнем с самого верха этого шоу ужасов. Я говорю об уровнях с 1 по 5. Багровый ад. В кабинете адмирала флота было так тихо, что можно было услышать падение булавки, ну, если не считать того, что коза продолжала беспечно жевать. Конечно, вы слышали это? Этот звук издали миллион офицеров морского дозора по всему миру, одновременно опорожняя свои кишки. Вы кусите, сукины дети. Я не блефовал. Как вам такое? А, ты говорила, что он не представляет проблем. Сухо спросил Сенгоку своего старого друга, его стол начал трескаться под его хваткой. Анна начала активно кусать губу, с беспокойством глядя на ухмыляющуюся улитку-транспондер. Хорошо, начала она медленно, явно переосмысливая свое отношение. Похоже, он гораздо лучше информирован, чем мы предполагали. Я предполагаю, что эта передача послужит снижению общественного мнения и вызовет некоторое возмущение, но если повезет, мы все еще можем минимизировать ущерб. Итак, на чем я остановился? О, подождите. Прежде чем мы вернемся к нашей маленькой документалке о пенитенциарной системе. Хи-хи-хи, ты сказал пенитенциарной. Да, как по-взрослому. Мне в буквальном смысле 1,12 лет. Справедливо. Как я уже говорил, прежде чем мы возобновим нашу документалку, я считаю уместным снять шляпу и послать к черту главных надзирателей знаменитого правительственного отрицательно пятизвездочного блошиного мотеля. Домино, Салдес, Ганнибал, Сади, все вы, садистские ублюдки, снимаю шляпу. Но, конечно же, давайте не будем забывать о короле этого дерьмового шоу, добром смотрителе Магеллане. Без этого прекрасного, честного ублюдка, изобретательно применяющего плод-яд-яд. Уточню, этот плод-яд-яд позволяет пользователю производить мириады ядов и токсинов из своего тела. Предполагаю, что бесчисленное множество людей перенесли бы гораздо менее болезненные и мучительные смерти, если бы не он. Давайте покажем демонам рукотворного ада мирового правительства палец. Ребята, большой средний палец. Молчу, прошептала совершенно подавленная и очень бледная Цуру, несмотря на то, что не она была объектом пристального взгляда Сенгоку. Иди и принеси мне все улитки транспондеров на базе, и начинай обзванивать каждую нашу базу в раю, что лежат за алабастой, злобно прорычал Сенгоку. Деревянные панели его кабинета начали трескаться под призрачной аурой его присутствия. Может быть, я и не одобряю стиль Акаину, и я, конечно, не готов спустить его с поводка, но, да поможет мне Бог, в данный момент я хочу, чтобы все знали, что мне нужен язык этого ублюдка на серебряном блюдце, понятно. Цуру поспешно кивнула, не решаясь заговорить. Вперед. Поскольку она всеми фибрами души стремилась подчиниться приказу, вице-адмирал был очень благодарен, что владение всеми шестью силами было необходимым условием для вступления в высшие эшелоны иерархии морского дозора. Сенгоку потребовалось сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться, и он уже был на полпути к тому, чтобы мысленно извиниться перед своим старым союзником, когда его настроение снова испортилось от знакомой дрожи, сотрясшей его кабинет. «Перестань смеяться, Гарп!» — взревел адмирал флота, топнув ногой по полу, отчего дрожь только усилилась. «О, ну, на этом все, но следите за новостями для еще больших безумств и других вещей, которые мировое правительство ни за что не расскажет вам». А пока это был Джереми Кросс и Саундбайт из СВС, отключаюсь. Я с довольной улыбкой положил трубку на место. До сих пор день был очень продуктивным, показав нашу команду в хорошем свете, распространив еще больший хаос для морского дозора и заключив мир с Виви, независимо от того, как сильно я был обманут. Я просто не мог себе представить, как этот день может стать лучше. Я повернулся и направился на кухню. Пуру-пуру-пуру-пуру. А, когда мне напомнили о том, как судьба откликается на искушение, когда зазвенел сигнал саундбайта, я удивленно моргнул, обдумывая такой поворот событий, и тут меня осенило. Я поспешно поднес пальцы к губам и резко свистнул. «Нами, Зара, совещание!» — выпалил я, направляясь к кладовке, а двое других последовали за мной. «В чем дело, Кросс?» — хрипло спросил Зара. «Мне, пуру-пуру-пуру-пуру, мне звонят», — ответил саундбайт. «И есть только один человек, который знает его номер», — сказал я, закрывая дверь. Или, по крайней мере, попытался захлопнуть дверь, потому что мне помешала чья-то нога. Я огляделся вокруг рамы и встретил там дворянку. «КХМ?» – кашлянула Виви, постукивая другой ногой по палубе. Я на мгновение задумался, прежде чем поморщиться и отступить назад, пропуская ее внутрь. «Да, уговор есть уговор, но, пожалуйста, пообещай мне, что ты не проболтаешься ни о чем, что нужно держать в секрете, никому, кто не должен этого знать». Я был удовлетворен видом того, как величественная походка Виви была остановлена ее спотыканием и почти падением, прежде чем она развернулась, чтобы посмотреть на меня с яростным румянцем. «Это было всего один раз. Ты втянула нас в... пуру-пуру-пуру-пуру. Восстание». Виви слегка отшатнулась, прежде чем неуверенно улыбнуться мне. «Я же извинилась. Да, но это не заставит мое плечо перестать болеть», — пробормотал я себе под нос, прежде чем снять трубку с приема передатчика. Саундбайт издал клик, прежде чем выражение его лица изменилось. Я не очень удивился, увидев гримасу, которую он принял. «Алло, крутая горячая линия морского дозора», — говорит Бобби, — «куда я могу направить ваш звонок?» «Кросс», — ответил слишком знакомый и грубый голос. «А, коммодор Смокер, я предполагал, что вы позвоните по поводу специального предложения 2 по цене 1, которое мы предлагаем для сигар и солдатского угрызения совести». На несколько секунд воцарилась тишина. «Я даже не буду утруждать себя вопросом, где, черт возьми, ты раздобыл этот трансивер, но ты хоть представляешь, какой ад поднимают твои выкрутасы», — сказал он, его тон оставался бесцветным. «Ха», — язвительно рявкнул я, дойдя даже до того, что хлопнул себя по колену. «Кто сказал, что у тебя нет чувства юмора, Смокер? Потому что это смешно. Или, по крайней мере, это большое совпадение, потому что ты знаешь, о чем я думал, когда я пришел к этой идее. Мне было уже давно наплевать на то, что сделает мировое правительство. А ты что скажешь, Виви?» Я передал микрофон принцессе, которая приняла его с не менее бурным выражением лица. В то время я была немного взволнована, поэтому не совсем ясно соображала, но мне кажется, что мои мысли были примерно такими. «Будь прокляты те ублюдки, из-за которых меня выгнали из моего дома», — резко ответила Виви. Выражение лица саундбайта злобно дернулось, но прежде чем он успел что-то сказать, его поведение сменилось гораздо более нерешительным настроением. «Может, мы сможем продолжить этот разговор в более приватной обстановке, Кросс? Мы позвонили тебе, чтобы обсудить очень личный, очень деликатный вопрос. Тут приватно, Энсин. Кроме меня, слушают только первый, второй и третий помощники капитана, и, конечно же, саундбайт, но от этого конкретного паразита не избавиться», — ответила Виви. «Да пошла ты, Виви». Выражение лица саундбайта оставалось нерешительным еще какое-то время, прежде чем снова превратиться в жесткую ухмылку. «Успокойся, Ташиги, мы же знали, что это будет неформальное мероприятие. Кроме того, мы ведь тут тоже не одни». Это вызвало удивление у всех нас. «Еще раз?» — спросил я в замешательстве. И точно так же выражение лица саундбайта изменилось. Не так уж и сильно, учитывая все обстоятельства. Он все еще выглядел так, будто ему в задницу засунули шест, но это было как-то мягче, если можно так сказать. Как будто его твердолобость была каким-то образом подавлена. «Хина», — удивленно, наконец произнес он женским голосом. «Даже после прослушивания той передачи я не думала, что пираты, подобные вашей команде, действительно существуют, и уж тем более, что буду когда-либо общаться с кем-то вроде вас». Я растерянно моргнул, обдумывая подобное развитие событий, прежде чем проказливо ухмыльнуться. «Капитан Хина, «Приятно снова услышать вас, как поживают ваши люди. Ах, этот хмурый взгляд женской ярости, с которым я так хорошо знаком, избиты, покрыты синяками и промокшие от того, что их сбросили с их кораблей. Кунг-фу флот, так он называется». Я восторженно захихикал. «Ладно, плати, кто там должен. Ак, переходи уже к делу, смокер», прорычал Зара, ставя китицу рядом с собой, после того, как он ударил им мне в шею, пока к Кроссу не вернулся голос. «Пошел, ты», прохрипел я. Саундбайт сверкнул раздраженным выражением, которое, как я могу только предположить, было выражением лица Ташиги, прежде чем вновь принять мрачную ухмылку смокера. «По крайней мере, один из вас способен воспринять все всерьез». Ухмылка исчезла в следующую секунду, когда он снова заговорил. «Должен признаться, Кросс, я впечатлен. Никогда не думал, что какой-то пират действительно сможет поколебать мою веру в морской дозор, но тебе это удалось». Я быстро собрался, промассировав горло. «В свою защиту скажу, что я не сделал ничего особенного, смокер. Все, что я сделал, это привлек внимание к отвратительной истине, которую ты узнал бы в любом случае. Тогда, наверное, мне следует поблагодарить тебя за то, что ты показал мне это пораньше». Я ошеломленно моргнул, обдумывая это заявление, прежде чем засунуть палец в ушной канал. «Прошу прощения, прости, кажется, у меня ушная инфекция, ты только что поблагодарил меня», смокер бесстрастно фыркнул. «Не рассчитывай, что это повторится в ближайшее время, Кросс, но серьезно, я звоню вам, потому что ты показал мне, на что в действительности похожа система, в которой я работаю. Я увидел печальную правду, и, честно говоря, мне противно». «Нам противно», пояснила Хина. «Всем нам, включая солдат Хина и смокера. И ты говоришь нам это потому, что...» Нами вопросительно замолчала. «Мы говорим вам об этом, потому что намерены с этим бороться», объяснила Ташиги. «И мы хотим, чтобы ты помог нам в этом деле». Я практически почувствовал, как кровь застыла у меня в жилах. «Окей», медленно прошептал я. «Теперь я знаю, что у меня ушная инфекция, потому что ни за что на свете не поверю тому факту, что такой крепко завязанный морской дозорный, как вы, попросит моей помощи в свержении мирового правительства. Мы не хотим свергать». Начало протестовать Ташиги, пока ее не прервали. «Поверь тому, что услышал, Кросс», перебил ее смокер. «Комт-коммодор», ошеломленно пробормотала Ташиги. «Смокер, а чем ты?» «О, вы двое перестаньте обманывать самих себя», резко рявкнул смокер. «Эта коррупция идет прямо из вершины, и вы оба знаете это. Если мы хотим сохранить хоть какой-то намек на справедливость, оставшийся в этом мире, то нам придется перетряхнуть весь мир сверху донизу, чтобы спасти его». В комнате воцарилась мертвая тишина. Челюсти всех присутствующих, даже Зара, ударились об пол. Саундбайт и сам не мог поверить своим ушам, когда услышал эти слова. Я медленно оглянулся на воина. «Зара, ударь меня еще раз, я, должно быть, сплю». Сподвигнуть Алабасту пойти на революцию – это одно, но кто-то вроде смокера совсем другое. «Я не революционер», – прорычал смокер. «Эти сукины дети – буйные анархисты, они втягивают мирных жителей под перекрестный огонь. Я, мне наплевать на политику и на всю ту чушь с ней связанной. Это вопрос изменения политики, только и всего. Правосудие должно быть суровым, беспристрастным, абсолютно непредвзятым к таким мелочам, как политические программы. И все же, как я убедился за последние 24 часа, сейчас это не так». Так что же ты предлагаешь? Как ты предполагаешь, пират, должен помочь вам изменить политику морского дозора?» — недоверчиво спросила Виви. «Мы, нет», — неохотно ответила Ташиги, явно восстанавливая душевное равновесие. «Мы те, кто поклялся обеспечивать и защищать справедливость. Это наш бардак, мы сами о нем позаботимся. За исключением того, что нынешнее мы, о котором она говорит, не очень существенно», — вздохнула Хина. «В настоящее время у нас есть около 2 или 3 тысяч солдат, которым мы доверяем, которые непосредственно преданы нам и будут поддерживать наше дело. И в то же время я уверена, что мы, вероятно, могли бы найти больше тех, кто был бы готов присоединиться к нашему движению за реформы». Хина нахмурилась еще сильнее, когда Саундбайт отразил, как она жует сигарету. Хина боится, что поиски таких людей приведут к тому, что сохранение тайны от людей, против которых мы выступаем, будут почти невыполнимой задачей. «Короче говоря, Кросс, мы хотим, чтобы ты стал информатором», — резюмировал смокер. «Что? недоверчиво переспросила Нами. «Видите ли, еще в Алабасте Кросс упомянул, что ему известно о существовании других достойных дозорных», — объяснила Ташиги. «Я полагаю, что он знает больше, чем те, кто, по его словам, мертв». Я слегка заерзал под пытливыми взглядами, которые все бросали на меня, пока я ломал голову. «Хм, я могу назвать несколько, да». Я нерешительно уклонился от ответа. «Капитан, несколько вице-адмиралов. А Акидзи может быть, он парень загадочный и может повести себя как угодно. Черт возьми, если повезет, может быть, вы могли бы замахнуться на Кизару, хотя есть вероятность, что этот ублюдок может передумать и разнести вас в пыль, как только ему станет скучно, или просто ему так захочется, его действительно трудно понять». Последнее слово я пробормотал больше про себя, чем для кого-либо другого. «Да, но даже если твой текущий список короток, если повезет, вы встретите еще, пока путешествуете по Гранд-Лайну», — проворчал Смокер. «Мы просим вас присматриваться ко всем, кто является поклонником твоего шоу, за всеми, кто имеет репутацию упрямого противника приказов, или на кого ваша команда умудрится произвести впечатление. Я сомневаюсь, что мы будем последними». «Слабо сказано», — пробормотала себе под нос Нами. «И, что, я просто скажу им, что есть группа морских дозорных, пытающихся устроить праведный переворот?» Потребовал я ответа. «Я сомневаюсь, что они мне поверят, а даже если и поверят, как насчет вероятности того, что информация пойдет наверх и магма польется на ваши головы? Это риск, на который мы готовы пойти, Кросс», — твердо заявила Ташиги. «Но, тем не менее, на всякий случай, мы инкогнито добыли себе еще одну улитку-транспондер, пока были рядом с Алабастой, если вы согласны. Он совсем недавно поднял такую шумихи, какой не было со времен Голд Роджера, и это только с двумя первыми передачами. Ты действительно думаешь, что он откажется от этого?» Недоверчиво усмехнулся Смокер. «Верно. Ну, в любом случае, позвоните этой улитке, и мы проверим, кого бы вы к нам не послали. Я знаю, что это не идеальная система, но, по крайней мере, она даст нам возможность с чего-то начать. Ташиги будет твоим куратором в этом деле», — пояснила Хина. «В первую очередь ты связываешься с ней, и она будет действовать как наш посредник». Она помолчала, словно тщательно подбирая слова. «Кросс, Хина понимает, что наша просьба не из легких. Оставь это, я согласен», — перебил я ее, глядя на своих друзей одного за другим и убеждаясь, что ни у кого из них нет никаких проблем с этим соглашением. «Все что угодно, лишь бы наказать тех ублюдков, причинивших боль моему другу, и сделать наш мир чуть менее похожим на абсолютно адскую дыру. Только одно условие. Если вы пронюхаете о любых планируемых атаках дозора, идущих в нашу сторону, вы поможете нам ускользнуть. Это может идти вразрез с вашими». «Черт возьми, так и есть. Как бы запутанно это ни выглядело, вы, пираты, помогаете нам восстановить справедливость. Если тебя поймают, то весь мир от этого пострадает», — перебил Смокер. «Вам просто повезло, что Маринфорд оторвал меня от преследования. В конце концов, я бы не стал сдерживаться». «О, конечно нет, как будто мы могли ожидать чего-то другого», — невозмутимо ответила Нами. «Пока я не забыл, Кросс, мы уже арестовали большую часть Барак Воркс, но несколько агентов проскользнули в щели. Дуэт Мистера 5, партнер Мистера 3 и Ника Робин. Есть идеи, где они находятся?» Я нахмурился и задумчиво оглядел всех, прежде чем снова посмотреть на саундбайта. «О первых двух я бы сказал, позвольте вещам идти своим чередом, а о последней...» Я оглянулся на Виви, прежде чем продолжить. «Достаточно сказать, я считаю, что она там, где и должна быть. Она ведь на вашем корабле, не так ли?» Скорее констатировала, чем спрашивала Ташиги. «Эй, я не отрицаю, что она сука», — я поднял руки в защитном жесте, прежде чем оглянуться в поисках помощи. Саундбайт жестом показал знак «так себе», и я решил рискнуть. «Я просто хочу сказать, что у нее есть фрейдистское оправдание размером в 6 здоровенных линкоров, понятно». Ташиги стиснула зубы на секунду, прежде чем тяжело вздохнуть. «Ладно, Кросс, я поверю тебе на слово, пока». «Ну, ладно тогда», — кивнул я и двинулся, чтобы повесить трубку. «Ну а теперь, если это все, один вопрос», — Виви подняла руку. «Есть ли у вашей группы имя или...» «Черт возьми, Хина предупреждали, что они спросят», — Смокер. «Может, у кого-нибудь из вас есть какие-то предложения? Как насчет ОТ-3?» Внимание переключилось на говорившего, и все мы потрясенно уставились на него. Почему нет? Он был последними, от кого мы ожидали услышать предложение. Я, точно, не ожидал этого, это уж точно. Зара ответил односторонним пристальным взглядом. Что? Я сам придумываю всем своим атакам названия, я могу в творчество. И это будет означать, Нами выжидательно замолчала. Зара с ворчанием пожал плечами. Объективность дозорных 3. В конце концов, они борются за реформирование морского дозора, и они трое возглавляют ее, так что... Глаз Саундбайта дернулся, прежде чем он заговорил совершенно раздраженным голосом Ташиги. Это, должно быть, самая тупая. Сойдет пока. Спасибо за помощь, охотник на пиратов, отрезал Смокер с ухмылкой. Что, сэр? На этом пока все, Кросс, продолжил коммодор, не обращая внимания на протесты подчиненной. За начало долгого и, надеюсь, успешного предприятия. И со звуком клик Саундбайт вновь обрел свое обычное, хотя и ошеломленное выражение лица. Тишина повисла в воздухе на несколько мгновений, пока Нами не застонала и не хлопнула себя ладонью по лицу. Итак, Кросс, она заскрежетала зубами. Есть еще какое-нибудь безумие, которое ты хотел бы свалить на нас? Эй, сейчас, я замахал руками, защищаясь. Это совершенно не по сценарию. Поверьте мне, с этого момента и до тех пор, пока я не скажу это напрямую, вы не можете винить меня в любом безумии, которая встретится нам на пути, если, конечно, ты не отследишь его до меня напрямую. Без всякого предупреждения Мэри вдруг дернулась, закачалась и чуть не сбила нас всех с ног. Воздух пронзил очень знакомый и слишком истеричный вопль Усоппа. «А-а-а-а, это Кракен». Я удивленно моргнул, обдумывая это заявление. «Хм, это странно, он на 2 года раньше». Судя по тому, как Нами взвизгнула и попыталась задушить меня, ей не понравился мой комментарий. Глава 25.1. Глава 25. Как только Зара и Виви сумели оторвать Нами от моего горла, мы вышли на палубу, где нас встретило очень хорошее оправдание для паники Усоппа. В самом деле, на нас напало множество очень больших, трепещущих щупалец. К счастью, Луффи, Санджи, Лассу и Дюго неожидаемо хорошо справлялись, отбиваясь от оскорбительных придатков и не давая им нанести какого-либо существенного ущерба Гаинг Мэри. Робин небрежно читала книгу в своем шезлонге, бестелесные руки время от времени выкручивали то одно щупальце, то другое, в то время как Чоппер превращал другие в сито с помощью точных ударов скальпеля, разглагольствуя и бредя все время. Что же касается Усоппа и Кару, то да, они уже висели в середине мачты, цепляясь за нее изо всех сил. В общем, именно такую сцену безумия я ожидал увидеть на палубе Гаинг Мэри в любой день. Какого черта? Пробормотала Нами себе под нос. Я бросил один взгляд на щупальца, делающие удары по нашим товарищам по команде, а затем щелкнул пальцами, пробормотав гастроусиление и повысив голос сказал. Эй, Усопп, хорошие новости. Это не Кракен. Мало того, что его щупальца намного больше, так он еще и коричневый, а не красный. Неужели? Переспросил Усопп. Ну, тогда все в порядке, я думаю, мы просто уйдем. Какого черта ты знаешь, как выглядит чертов Кракен? Я обменялся дерзкими улыбками с Саундбайтом и невинно пожал плечами. Ты поверишь мне, если я скажу, что я страстный поклонник океанологии. Однажды я убью тебя, Кросс, а я помогу. Вставайте в очередь. Саундбайт хихикнул. Ну, что бы это ни было, проворчал босс, с силой отбивая удар щупальца, прежде чем использовать свой веревочный дротик, чтобы ударить одну конечность об другую. Ни за что на свете мы не позволим ему поднять руку на наш корабль. Верно, ребята, Дейстакх, Майки хотел было согласиться, но тут его прервала Рафи, оттолкнувшая его от щупальца, которое вот-вот должно было его раздавить. Хм, спасибо, меньше болтовни, больше надирания задниц, хмуро сказал другой Дюгонь, когда она отбросила щупальце. Позволь мне помочь тебе с этим, прорычал Лассу, открывая пасть в сторону одного из щупалец. Съешь это, шлепок, хурк, Лассу, закричал я, перегнувшись через край перила и нервно глядя на своего пушка-пса, сгорбившегося и хрипевшего что-то свирепое. С тобой все в порядке? Пушка-пес ухитрился выплюнуть комок уродливой черной жижи, прежде чем с досадой покачать головой. «Да, да, со мной все в порядке», — проворчал он себе под нос, прежде чем броситься к мачте и вскарабкаться наверх, злобно нацелившись цапнуть Усоппа за задницу. «Чего не скажешь про него, как только я закончу с ним. Что я такого сделал, «Черт возьми!» – несчастно завопил Усопп, пока пытался сбежать подальше вверх от челюсти псевдотаксы. «Твои дурацкие патроны дали осечку в моей, черт возьми, глотке!» «Что? Как это случилось?» «Я был уверен, что формула стабильна. Скажи это той мерзости, что застряла у меня в горле!» Я не мог удержаться от смешка, наблюдая, как Усопп изо всех сил старается не превратиться в собачий перекус. К несчастью для него, после операции над Лассу, за неимением лучшего слова, его имп значительно уменьшился, изменив его телосложение от массивного бревна собаки до гораздо более короткого и гораздо более естественного размера, что позволило ему значительно продвинуться вверх по мачте. Выпуклость в его стволе также была заменена большим револьверным цилиндром, защищенный своей собственной броней, и его общая окружность была уменьшена примерно до фута. Изменение механизмов выразилось в обесцвечивании клочка меха вокруг его живота, но в остальном занаружие было стройным как скрипка. К счастью для Усоппа, прежде чем Лассу успел забраться достаточно высоко на мачту, Нами привлекла его внимание, постучав прикладом своего климатакта по палубе. «Ты можешь покалечить Длинноносого позже, Шавка», — приказала она, замахиваясь своим умеренно наэлектризованным посохом на щупальце, подобравшиеся слишком близко. «А пока, помогай защитить наш чертов корабль!» Лассу бросил последний злобный взгляд на Усоппа, прежде чем вновь спуститься на землю и прибегнуть к использованию своих обычных взрывных боеприпасов против щупальцев. «Я уже собирался вступить в бой, когда мне в голову пришла одна мысль. Эй, Нами!» «Что? Гах!» Нами оборвала себя сдавленным криком, когда один из павлиньих резаков Виви рассек воздух в нескольких дюймах справа от нее, чтобы отогнать щупальце, которое она не заметила. «Осторожнее, Виви!» «Что?» Я рефлекторно поморщилась перед ее яростью, прежде чем вновь сосредоточиться. «Вода имеет свойство усиливать вибрации, верно?» «Да, и что с того?» Вместо ответа я поднял бровь, взглянув на брюхоногого моллюска, которого тащил с собой. «Саундбайт, помнишь тот трюк с выворачиванием внутренностей, который ты придумал еще до того, как мы добрались до Алабасты?» Улитка, о которой шла речь, испытующе посмотрела на меня, прежде чем позволить нетерпеливой улыбке скользнуть по его лицу. «Да, ну, я только что придумал для него название. Как вы думаешь, ты сможешь наложить его на воду вокруг корабля, не задев никого другого?» Усмешка Саундбайта тут же приобрела кровожадный блеск. «Да, в таком случае». Я незаметно поднял наушники и держал их наготове. «Саундбайт, гастрофония». В ответ Саундбайт быстро раскрыл пасть и воздух наполнился мириадами звуков, от музыки до смеха, визга и всех остальных звуков между ними. Секундой позже щупальца замерли и яростно задрожали, и отчаянно дергаясь, как будто их владелец был в самом разгаре грандиозного приступа, прежде чем уйти под воду. Все на борту резко прекратили атаковать или паниковать, предпочитая переключить взгляд на меня и улитку. «Вернись сюда, ты, длинномногорукий сифалопод». «Ну, почти все. Я научу тебя, что бывает, если срывать мои исследования в области биохимической войны. Только попробуйте подняться сюда и вновь показать свои скользкие рожи. Удар. Ай, спасибо, Санджи. Пожалуйста, Чоппер. Неужели я единственный, кто услышал слово биохимические ММПХ?» Дон не начал было задавать вопросы, но Майки заткнул ему рот кляпом. «ТСС, я хочу посмотреть, насколько большой бум он сделает». Вооруженный нунчаками Дюгонь хихикнул, что очень сильно напугало владельца Бо-посоха. «Гастрофония?» – спросил Саундбайт, склонив голову на бок. Я невинно пожал плечами. «Имеется в виду сокращение от какофонии из-за всех тех звуков, которые ты производишь. Тебе нравится?» «Эх!» Саундбайт скосил глазные стебельки туда-сюда. «Неплохо, есть в этом что-то особенное. Тем не менее, я бы лучше использовал это название, когда краду чей-то голос». Равнодушно пожал я плечами. «Может быть, гастроклон, в честь нашего старого друга Бентама?» «Неплохо. Заткнитесь, идиоты!» – прорычал Зара, протягивая руку к своим мечам. «Это еще не конец». «Что?» – недоверчиво огрызнулся Саундбайт. «Я вмазал ему так, что он еще минут 10 будет корчиться в воде». «Человек», — возразил Зара, — «я думаю, что осьминог отреагирует немного иначе». «Зара прав», — добавил Чоппер, потирая затылок. «У осьминогов совсем другое строение тела, и у них нет ничего похожего на наше внутреннее ухо. Ты вмазал по всему, что они используют, чтобы слушать, но я сомневаюсь, что это надолго их задержит. Если бы надо было сделать ставку, он бросил тревожный взгляд через край Мэри. Ты просто вывел их из себя. Голова у Соп повертелась почти как на вертеле, когда он осматривал воду. Ты думаешь, они возьмут подкрепление, как один? Почти все члены экипажа недоверчиво уставились на снайпера. Да действительно, глупый вопрос. Пока все это происходило, я заметил, что дюгони сбились в кучу, из которой, затем, вышел один из них. Капитан, объявил дюгонь босс, отдавая честь одним плавником. Разрешите отправиться под воду на разведку обстановки? О, звучит как хорошая идея. Вперед! Луффи радостно улыбнулся. Понимающе кивнув, босс быстро перевалился через край Мэри, совершив идеальное погружение в океан. Не прошло и 3 секунд, как его веревочный дротик вылетел из воды и вонзился в дерево мачты, прежде чем леска натянулась и дернула босса обратно на борт. «Нам нужно убираться отсюда, сейчас же, сейчас же!» В панике взревел он. «Ха!» Нами растерянно заморгало, когда дюгонь бросился в пушечную комнату. «О чем ты говоришь? Сколько там осьминогов?» «Забудь про осьминогов!» Рявкнул босс, начав вытаскивать весла и импровизированную упряжь вместе со своим отрядом. «У нас проблемы посерьезнее, гораздо серьезнее. Нам нужно убираться отсюда сейчас же, пока». Безо всяких видимых причин, глазные стебельки саундбайта в панике вытянулись. «Слишком поздно». «Что?» – пробормотал я. «О чем ты говоришь?» В этот момент океан вокруг корабля взорвался в нескольких местах. Массивные столбы воды выстрелили вверх из-за силы множества объектов, пробивающих поверхность. Объекты, которые, как только поток воды замедлился, оказались. «Это что, пагоды?» – спросил я в тупом шоке. «Если ты имеешь в виду башни, которые традиционно находятся в изолированной стране Вано, и под которые стилизованы штабы морского дозора в Маринфорде», – слабо промолвила Виви, глядя, как вокруг нас поднимаются массивные многоствольные башни. «Тогда да, это пагоды. Становится довольно интересно», – сказала Робин. И по ее тону было ясно, что она заинтригована. Судя по отсутствию ракушек или водорослей, похоже, что, несмотря на погружение, архитектура не пострадала от воды. «У меня есть более важный вопрос», — пронзительно сказала Нами. «Какого черта они вылезают из воды? Скоро узнаешь», — слабо провозгласил босс, цепляясь за снасти изо всех сил. Остальные 4 дюгоня последовали его примеру, не слабо испугавшись, увидев своего наставника таким же потрясенным, как и они сами. «Приготовиться к удару!» — закричал саундбайт. «Какому еще ут? Бэм! Гах!» Мой вопрос перешел в крик ужаса, когда Мэри и океан вокруг нее, ну, поднялись, как будто ковшом размером с лабуна. Хотя на самом деле «поднялись» было немного неправильным термином, из-за того, как сама инерция нашего движения пригвоздила большинство из нас к палубе. Казалось, сами облака рванулись к нам, когда мы взмыли ввысь. К счастью, это испытание длилось всего около минуты, хотя радость была довольно условной, из-за того, как внезапная остановка дернула нас всех с палубы, прежде чем мы снова упали. На некоторое время мы застонали от боли и дискомфорта, пока Кару, наконец, удалось заставить свою спину снова работать. «Что за херня это было?» – жалобно простонал он. «Начало очень плохих времен». Босс устало вздохнул. «Если бы мне пришлось гадать, держитесь крепче». Прежде чем кто-либо успел спросить, что он имеет в виду, дюжина относительно массивных щупалец, крошечных по сравнению с Суруми, выскочили из воды, схватив Мэри и подняв ее из воды прежде, чем кто-либо из нас успел среагировать. Я с трудом поднялся на ноги, стараясь не упасть из-за шаткой опоры, которую создавала на нашем корабле хватка осьминога. «Хорошо, я буду первым, кто об этом спросит. Что за чертовщина тут творится?» ребята?» Неловко предложил Лео с того места, где он висел на такелаже вместе с остальными дюгонями. «Я думаю, что могу предположить. Смотрите». Он указал за борт корабля дрожащим плавником. Все наши взгляды устремились вслед за его плавником, и челюсти большинства членов экипажа, включая мою собственную, тут же раскрылись в шоке. Даже рот Робин был приоткрыт, хотя и не так широко, как у всех остальных. «Срань господня!» – тупо выдохнул я. Никто больше не выразился, настолько они были ошеломлены открывшимся перед нами зрелищем. Черт возьми, краем глаза я заметил, что даже у Мэри отвисла челюсть. Проще говоря, нас поглотил город. Не просто какой-нибудь город, заметьте, а город прямиком из феодальной Японии. Каждая его часть, от традиционной имперской архитектуры до коралловых деревьев, вылепленных в форме большого бонсея, просто кричала о самураях и чести. Еще более странным было то место, где сейчас находилась Мэри. Озеро, окруженное зеленым ободком, усеянным через равные промежутки небольшими провалами в гребне. Озеро было тем, что казалось точным центром города, в его самой высокой точке, и все вокруг него было наклонено вниз. К счастью, я все еще мог видеть океан сразу за краем круглого города, ну, круглого, если не считать странно неприрученного участка камня, который, казалось, выступал из границы города, не считая двух отдельных цепей, идущих к нему. На самом деле, если бы я прищурился, это выглядело бы как: «Ребята», — всхлипнул я, и в моем голосе послышался легкий намек на панику. «Скажите, тот большой камень вам ничего не напоминает?» Нами достала свою подзорную трубку и посмотрела в нее, прежде чем вскоре не вцепиться в нее, едва не смяв металл. «Кросс», — испуганно прошипела она, — «скажи мне, что мы не посреди озера, не посреди города, построенного на спине гигантской гребаной морской черепахи. Я действительно думаю, что ты способна на большее, мисс-навигатор», — усмехнулась Робин, глядя вниз с жадным любопытством. «Похоже, мы находимся посреди озера, в центре города, построенного на спине гигантской морской черепахи, который населен исключительно осьминогами». На мгновение воцарилась тишина. Затем: взревели мы все дружно, проследив за ее взглядом. Как и сказала археолог-убийца, краснокожие и эластичные головоногие моллюски были повсюду в городе. Они таскались туда-сюда по улицам и действовали, ну, на самом деле они вели себя почти как люди. По краям озера собралась толпа, причем в самой воде их было гораздо больше, и гигантские экземпляры, которые держали Мэри в воздухе, казалось, щеголяли металлическими шлемами на своих выпуклых мантиях. Черт возьми, теперь, когда я обратил внимание, осьминоги занимали видное место в архитектуре города, выгравированные и вырезанные почти везде, где можно было ожидать львов или драконов и тому подобное. «Черт возьми, это же так круто!» — энергично возгласил Луффи, сверкая глазами. «Санджи, просто для протокола», — нервно сглотнула Виви, глядя на сердитых головоногих моллюсков, которые держали нас в воздухе. «Я знаю, что у тебя в голове наверняка есть 101 рецепт приготовления осьминогов, и в любой другой момент я бы с удовольствием их послушала, но, честно говоря, не думаю, что сейчас самое подходящее время делиться ими». Санджи неловко грыз сигарету, принимая во внимание разницу в размерах и тот факт, что нас превосходили почти в 10 раз. Мудрый выбор, миледи. Действительно, очень мудрый. Босс облизал морду и смущенно поморщился. Ахох, у нас гораздо больше неприятностей, чем вы можете себе представить, друзья мои. Он стиснул зубы в дрожащем подобии улыбки. С этим можно не согласиться, но вы должны признать, что погибнуть в сиянии славы, сражаясь плечом к плечу с друзьями, не это ли мужская мечта? Так точно, босс. Его ученики невольно пробормотали в знак согласия. А чем, черт возьми, ты? Начал было требовать я, но тут меня прервал резкий звук сотрясающего кости барабанного боя, от которого буквально рябило в воздухе. Я бросил свирепый взгляд на саундбайта, который тут же прорычал в ответ: «Не я, взгляни вверх». И мы взглянули вверх, и выше, на вершине самой большой пагоды, сверкающего красно-белого здания, возвышавшееся как над нами, так и над всем остальным городом в целом. Вырезанный из дерева золотой осьминог возвышался над верхушкой башни, а прямо над ней, над балконом в ее щупальцах, располагалась сцена. И там, на сцене, был источник барабанного боя. Массивный барабан тайка, пара одетых в хатимаки осьминогов били по нему с обеих сторон. Через минуту после начала представления раздвижные бумажные двери балкона распахнулись, позволив паре дюжих осьминогов с нагинатой в руках выскользнуть наружу и посмотреть на нас сверху вниз. Как только они встали по стойке смирно, за ними последовал. Я медленно моргнул, пытаясь понять, что же, черт возьми, я вижу. Лассу заскулил и нервно съежился, глядя на существо над нами. Это очень много сырых такаики. Меня, должно быть, разыгрывают. Пробормотал я себе под нос. «Леди и джентльмены», — твердо заявил босс, сжимая и разжимая свой веревочный дротик. «Позвольте представить вам великого и уважаемого сёгуна Актвия, лорда-регента легендарного великого осьминожьего сёгуната». Глава 25.2. Босс, может, и назвал цефалопода сёгуном, но я распознал его еще до всей этой неразберихи, и мне было трудно разделить эти два образа. Конечно, от его ярко-красной кожи до сверкающих зеленых глаз и Х-образного шрама до надетого на нем безошибочно узнаваемого шлема кабута в осьминожьем стиле, существо, председательствующее над нами, было вылитым изображением водной версии феодального сигуна, но для меня это существо было больше похоже на очень своеобразного диджея, чем на кого-либо еще. «Босс, я, наверное, оглох». «Он правитель легендарного Чева», — смущенно фыркнул Лассу, «великого, осьминожьего, сёгуната», — четко произнес босс, покусывая сигару. «Все так и есть. Одно большое королевство, населенное исключительно осьминогами. Я считал это сказкой, потому что до сих пор это были только слухи, потому что никто не мог точно определить, где находится это проклятое место, даже если оно находилось над морем или под ним». Он мрачно усмехнулся и кивнул головой на голову черепахи, торчащую из общей массы города. «Похоже, теперь мы знаем почему». «А, но почему они напали на нас?» — в замешательстве спросила Виви. «Я хочу сказать, мы ничего им не сделали». «Нет, сделали», — застонал Кару, хлопнув крылом по лицу в момент осознания. «Вы думаете, что телетериальность животных обычное дело, но вот насколько плохо они лягилуют, когда собираются вместе и проводят реальные границы. Итак, мы вторглись на их территорию, и они отбиваются», — подтвердил Зара, потянувшись за мечами. «Босс, есть идеи, насколько разумными могут быть эти ребята?» Дюгонь уже начал качать головой, когда Октавия внезапно врезал своими щупальцами друг об друга, привлекая наше внимание к нему. Сёгун некоторое время просто смотрел на нас, изучая взглядом, а затем начал двигать своими щупальцами, перемещая их в серии движений и узоров, которые казались случайными, но были рассчитанными и обдуманными, если обратить внимание. Это был настоящий спектакль, учитывая явную ловкость, которую демонстрировали конечности. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать то, что я видел, прежде чем я щелкнул пальцами. Может быть, я и ошибаюсь, но если у него не инсульт, то я совершенно уверен, что это какой-то осьминожий язык жестов. «Просто отлично», — мрачно протянула Нами, всплеснув руками. «Кто-нибудь на борту случайно не понимает осьминожий язык жестов? Может, ты подхватила что-то от Хачи?» — неуверенно спросил я. «Если бы взгляды могли убивать, то яростный взгляд Нами уничтожил бы всю черепаху. Я нанесу тебе тяжкие телесные повреждения, Кросс». Я вскинул руки вверх в жесте капитуляции. «Да, мэм». «Хорошо. Ну а теперь, как я уже говорила, леди, никто из нас не понимает рыби», — точка, бесцветным голосом произнесла Рафи. «Мы земноводные, склоняющиеся больше к сухопутным, а не к полностью водным», — объяснил Ля. «Совершенно другой диалект». «Да, этого я и боялась». Нами со стоном прижала ладонь ко лбу. «Хорошо, мы должны быть деликатными и вежливыми в этом вопросе». «Хе-хе-хе-хе», — закричал Луффи, размахивая руками над головой. «Мы не понимаем, что ты делаешь своими щупальцами». Октавия резко оборвал себя на полуслове, его глаза яростно дернулись, когда он понял общую суть того, что говорил Луффи, прежде чем повернуться к своим телохранителям и что-то очень поспешно сказать жестами, заставив одного из них поспешно вернуться в пагоду. Нами уткнулась лицом в перила Мэри и стукнула кулаком рядом с головой. «Я так близка к тому, чтобы сдаться, так близка к тому, чтобы просто сдаться, черт возьми». «Тогда почему бы и нет?» — сварливо спросил Саундбайт. Голова Нами быстро вскинулась, безумный огонь вспыхнул в ее глазах. «Потому что я бессердечная, холодная как камень сука с гребаной железной волей, и я останусь в здравом уме, даже если это убьет меня, и все только для того, чтобы досадить тебе, Луффи, и этому сумасшедшему океану в целом». «Я достаточно ясно выразилась?» — Саундбайт начал дрожать от ужаса, а потом застыл с задумчивым выражением в глазах. «Кажется, у меня начинает формироваться иммунитет к ней». Он тут же сморщился. «Я не знаю, хорошо это или плохо.